Хотя глаза окружающих рабочих были добрыми, и они не думали, что было что-то странное в том, что ниндзя использовал ниндзюцу, чтобы помочь транспортировать каменные кирпичи, но Нагата не привык к такому отношению, поэтому, естественно, он не мог полностью понять их. Но, зажав листовку в руке, эту робость пришлось временно подавить. Требуются грузчики кирпичей, ниндзя предпочтительнее. Трехразовое питание в течение рабочего периода предоставляется бесплатно, дневная заработная плата составляет 10 000 рё. После нескольких дней путешествия он и Конан пришли в страну демонов, которая находится далеко от страны дождя. Это особое место имеет статус нейтральной страны в мире ниндзя. Здесь повсюду можно увидеть необычную культуру поклонения жрице, а сильная атмосфера мистики позволила Нагата насладиться экзотическими пейзажами. Но это не может длиться долго, потому что он и Конан приехали в эту страну с чрезвычайно важной задачей на своих плечах. Крупнейшая торговая палата в стране демонов, торговая палата Астра, названная в честь столицы страны. На этот раз их цель – фармацевтическая компания Астра, напрямую связанная с этой торговой палатой. Это торговая палата, охватывающая многие страны. На международном уровне она хорошо известна. Говорят, что когда компания фармацевтических технологий Астра была основана, им также требовалась реклама, чтобы начать работу. В целом, с точки зрения работы с деньгами, Акацуки нужно равняться на них. Конан отвечала за снабжение лекарствами, в то время как у Нагата не было четкой миссии. В отличие от жителей страны дождя, люди страны демонов имеют здоровые лица и оптимистичное отношение к жизни, что несравнимо с их родиной, где много бедных и людей, пострадавших от войны. Это вызывало у Нагата сильную зависть. Но он также понимает, что это особое право нейтральной страны, и это дает различные преимущества и выгоды. Судя по географическому положению страны дождя, нейтральной страной им стать невозможно. Пока основные страны развязывают войну, страна дождя будет первой, кто примет на себя основной удар. Экономика будет продолжать рушиться, люди будут вынуждены покинуть свои дома и продолжат голодать, а внутренняя политика так и останется коррумпирована. Не будет преувеличением сказать, что даймё и многие дворяне стали марионетками основных стран. Несмотря на это, люди страны дождя никогда не сдавались и не признавали поражение. В каждом кризисе всегда найдется кто-то, кто встанет и подаст пример страдающим людям. Думая об этом, сердце Нагата наполнилось силой продолжать сражаться. По мере того, как количество чакр увеличивалось, все больше каменных кирпичей летело к четырехколесному транспортному средству под контролем его ниндзюцу и аккуратно размещалось для рабочих, отвечающих за перевозку. Только в сумерках, когда солнце начало скрываться за горизонтом, человек, отвечающий за строительную площадку, попросил всех прекратить работу и начал выплачивать сегодняшнюю зарплату. Нагата взял в руки деньги, которую получил на стройке, и обнаружил, что это были не 10 000, написанные на флайере, а целые 50 000 рё. Кажется, я получил слишком много. Нагата уже собирался вернуть лишние 40 000, когда ответственный за стройку остановил его и сказал с улыбкой: «Возьми, парень, ты сделал работу, с которой десятки людей не справятся в одиночку, так что дополнительные 40 000 – это дополнительная награда за проделанную работу. Если Нагата не возьмет деньги, он будет чувствовать себя слишком неловко». Благодаря Нагата завтрашняя работа, кажется, была завершена еще сегодня. «Спасибо». Хотя Нагата был неразговорчив, но очень чувствителен к доброте и злобе людей. Он чувствовал энтузиазм и искренность здешних работников, которые сильно отличались от унылых жителей страны дождя, нуждающихся в милостыне от других. Держа в руке 50 тысяч, Нагата почувствовал сильное удовлетворение. Насколько он помнит, в своей жизни он никогда не брал такой крупной суммы денег в руки. Думая о долге Конан в размере 10 миллионов перед фармацевтической компанией Астра, он понял, что ему нужно работать на стройке всего 200 дней, и он сможет погасить эту задолженность за нее. Это сила Риннигана. Глядя на свои руки, Нагата почувствовал некоторое волнение в своем сердце. Он никогда раньше не замечал, что сила его глаз может так легко приносить деньги. Просто страна демонов – это еще и странная страна, где для простой работы на стройке будут использовать ниндзя. Нагата думает, что это слишком необычно. В его сознании ниндзя существовали как инструменты для борьбы, и даже Акацуки в основном выполняли работу, связанную с боевыми действиями. Подавление бандитов в стране дождя, а также борьба с бродячими ниндзя, устраивающими беспорядки, являются основными работами Акацуки. И это не говоря уже о великих деревнях пяти основных стран. Они сформировали более полную систему задач, которая представляет военную мощь страны и, таким образом, определяет их статус в мире ниндзя. Работая на стройке раньше, Нагата обнаружил не менее дюжины людей, которые являются ниндзя. Согласно их разговорам, они кажутся особыми рабочими, проживающими здесь, и их ниндзюцу также очень подходит для строительной площадки. Говорят, что различные сложные работы на станке выполняют специально обученные ниндзя. Это очень озадачило Нагата. Дело не в том, что ниндзя не могут выполнять ту же работу, что и обычные люди, но это всего лишь временная занятость, и в основном они будут сосредоточены на сражениях с другими. Это первый раз, когда Нагата видит такую страну, где ниндзя специализируются не на силе в бою, а на их полезности в работе обычных людей. Видя таких необычных ниндзя, Нагата неизбежно удивился и получил новый опыт. «Нагата, где ты был? Я долго ждала тебя здесь». Встретившись у дверей отеля, Конан начал жаловаться, ведь Нагата опоздал. «Извини, этот город слишком процветающий, и я ненадолго увлекся». Нагата почесал затылок и извинился перед Конан. «На самом деле, мы здесь не для туризма. Как проходит закупка лекарств?» Нагата спросил о самом важном. «Я уже купила все необходимое. Конечно же, цены на лекарства в этой стране намного ниже, чем в стране дождя, и я сэкономила намного больше денег, чем ожидала». Конан была очень довольна этим, и на ее лице появилась улыбка. Хотя долгое путешествие было немного утомительным, но имея возможность купить такое большое количество лекарств и при этом у меня остались деньги, это был действительно правильный выбор — отправиться в страну демонов. Это замечательно. Нам всегда не хватало средств на нашу деятельность, и теперь мы, наконец, можем сохранить часть средств на случай непредвиденных обстоятельств. Увидев, что Конан действительно счастлива в этот момент, сердце Нагата было слегка тронуто. «Мне только нужно сберечь эту улыбку, и этого будет достаточно», – про себя поклялся Нагата. Чем тяжелее бремя на его плечах, тем больше Нагата может чувствовать, насколько тверда его вера в стремление к миру и неприязнь войне. «Конан, что случилось, Нагата?» Услышав, как Нагата зовет ее по имени, Конан странно посмотрела на него. «Нет, ничего. Я думал, что на этот раз мы многого достигли, и Яхика с остальными будет очень счастлив нашему достижению. Конечно, они будут счастливы. В конце концов, у нас осталось так много денег после покупки всего нужного». Однако Яхика отправился на переговоры со скрытым песком и Канахой, надеюсь, у него не будет проблем. Говоря об этом, лицо Конан было явно обеспокоено. Это ниндзя из основных стран, которые принципиально отличаются от ниндзя их маленьких стран. Ни Канаха, ни скрытый песок не были теми, кого они могли бы спровоцировать. Даже Ханза приходится идти на компромисс с Канахой. Ханза, лидер деревни Скрытого Дождя, является легендарным ниндзя, известным во всем мире. Но даже он пошел на компромисс из-за силы Канахи, и организация Акацуки, которая была незначительной даже в стране дождя, не могла изменить волю этих ниндзя, как бы они ни думали об этом. Конан внезапно почувствовала, что для Яхика очень рискованно вести переговоры с ними. Яхика обязательно добьется успеха. Даже если мы потерпим поражение в этот раз, будет следующий раз. Пока мы все еще сражаемся, воля Акацуки будет передаваться из поколения в поколение. Рано или поздно это принесет истинный мир. Глаза Нагата были чрезвычайно тверды. Конан тоже кивнула. Если они сейчас признают поражение, им будет стыдно перед собой из прошлого. Тогда давай вернемся в страну дождя, на наше родное поле. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3265347. Глава 132. Унаследованная история И. 2.3. Глава 132. Унаследованная история И. 2.3. В тихой комнате, где находится запечатывающее устройство Рюмику, из пола просачивается фиолетовый свет источника Рюмику, который отличается по цвету от обычной чакры. Рури появилась здесь одна, уставившись на запечатывающее устройство, как будто о чем-то размышляя. «Ты же не думаешь об оставшейся половине источника Рюмику?» А Яни внезапно появилась в дверях, съела блин в руке и с любопытством спросила Рури. «Я просто подумала, что все это было немного странно». «Странно? Что странно?» А Яни не совсем поняла, на что намекала Рури. Они разобрались с нарушителями пространства-времени, прибывшими сюда из будущего, тайно разрешили кризис Роурена, забрали половину ядра источника Рюмику и сделали силу здесь недостаточной для путешествия во времени, чтобы запретить прибытие других людей из других миров. Как сказал Шрейши, они не могут контролировать дела в других местах, но порядок этого времени и пространства, в котором они живут, также не может быть нарушен другими. Источник дракона – это естественно сформированная чакра. Теоретически, если природная энергия Земли не будет исчерпана, даже если сейчас убрать половину ядра, это только ослабит источник Рюмику на какое-то время. Спустя более чем 10 или несколько десятилетий, возможно, он снова восстановится, и кто-то сможет путешествовать в наш мир из будущего или прошлого. Слова Рури заставили Аяни задуматься. После напоминания Рури, она тоже нашла эту ситуацию немного странной. Может быть, это случилось слишком внезапно, и он не подумал об этом, поэтому был немного небрежен. Аяни наклонила голову. Он был небрежным, я действительно не могу представить, чтобы такой человек, как он, совершал такую глупую ошибку. На лице Рури была усмешка, и она не согласилась с догадкой Аяни. Та недовольно посмотрела на Рури, всегда чувствуя, что эта шаринганская девка, похоже, овладела важным секретом, который нельзя раскрыть, но она все еще оставалась в неведении. Если бы ты знала, что есть сила, которая позволяет путешествовать во времени и пространстве и отправиться в другие миры, что бы ты сделала? Рури не ответила на вопрос. Хаэм, может быть, я воспользуюсь этой силой, когда столкнусь с неудачей, которую не могу преодолеть, и вернусь в то время, когда все еще можно исправить. В конце концов, это такая удобная сила, и было бы слишком расточительно не использовать ее. Аяни на мгновение задумалась, а затем ответила на вопрос Рури. Так думает большинство людей. Когда они о чем-то сожалеют, они хотят вернуться в прошлое и изменить все. Аяни также сожалела о некоторых вещах и хотела исправить ситуацию, хотя знала, что это история, которая уже случилась, но если однажды она не выдержит давления, она могла поддаться искушению, чтобы вернуться в прошлое и изменить положение вещей. Тогда что, если мы вернемся в прошлое и все равно потерпим неудачу, тогда нужно продолжать возвращаться в то время и пространство, где еще ничего не произошло. Если каждый раз это приводит к неудаче, и даже собственное «я» из прошлого мешает тебе, то нужно убить даже себя. Следуя за ходом мыслей Рури, Аяни вздрогнула, и ее движения поедания блинов полностью остановились. Она вообще не рассматривала такую ситуацию. Только тогда она осознала, насколько ужасающей и обескураживающей является способность источника Рюмику путешествовать во времени и пространстве. По сравнению с этим воскрешать мертвых, идущие вразрез с законами природы, всего лишь маленький трюк. Тогда Шрейши-кун, то Наяни немного задрожал. Боюсь, что у него есть причина опасаться, что он станет таким человеком, поэтому он намеренно запечатал свои воспоминания, сказала Рури. В противном случае Шрейши не стал бы просить Кацую вернуться в страну демонов, чтобы написать историю прошлого и рассказать правду человечеству. Будь то вещи, которые произойдут в будущем, или то, что произошло в прошлом, это то, что стало настоящей историей. Если бы в какой-то момент он использовал силу источника Рюмику, чтобы путешествовать во времени ради собственной выгоды, тогда он станет человеком, которого ненавидит и презирает больше всего. Аяни замолчала, размышляя о плане Шрейши по обустройству страны демонов, хотя он все еще не может видеть всего этого, он также понимает, что это будет настолько потрясающее изменение, которое не спровергает все предыдущие устои. Никто не может гарантировать, что такой грандиозный план увенчается успехом, пока он не будет доведен до самого конца. В случае неудачи, возможно, он воспользуется силой источника Рюмику, чтобы вернуться во времени и постараться все исправить. Затем, когда он встретит себя из будущего, чьи убеждения изменились, борьба не на жизнь, а на смерть с самим собой неизбежна. Может быть, он попадет в печальный круг постоянных неудач и повторений. Вместо того, чтобы стать таким отбросом, который вызывает у него отвращение, лучше ничего не знать с самого начала. Честно говоря, мне немного жаль, что я оставила свои воспоминания о будущем. Рури вздохнула, в этот раз она подумала, что незнание всего было бы лучше. Это уже было сделано, и я не собираюсь снова стирать эту часть памяти. Аяни была немного угрюма. «Но, может быть, он уже ожидает такого», — резко сказала Руи. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Аяне, ведь была ошеломлена. Он долгое время скрывал свое истинное лицо в Канахе, и у него это очень хорошо получалось. Рури не стала слишком много объяснять, но проверила печать на источнике Рюмику, а затем показала свой шеринган с тремя томоя. Она ввела немного чакры в печать. Внезапно все на земле немедленно было покрыто новыми символами, закрывающими первоначальную печать. Состав этой техники запечатывания. После того, как Рури закончила читать, она на мгновение замолчала, а затем продолжила. Это достойно его способа справиться с ситуацией, и здесь все было действительно безупречно. А я не так же подошла, чтобы посмотреть на печать, покрывающую самый верхний слой, с изумлением. Она не ожидала, что техника Шрейши по запечатыванию источника Рюмику окажется такой. Это также означает, что все догадки Рури сейчас, скорее всего, верны. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.rubak63.63.265.348. Глава 132. Унаследованная история и 3.3. Глава 132. Унаследованная история и 3.3. Министр Роурена Анракузен тайно похищал жителей и строил под землей завод по производству оружия в виде боевых марионеток. Хотя королева Роурена не хотела верить происходящему перед ней, но люди, похищенные на подземный завод, были гражданскими, исчезнувшими в Роуране некоторое время назад. Многие из людей уже были замучены до смерти, а те, что выжили, были тощими и в плохом состоянии. После того, как Анракузен исчез, марионеточные солдаты потеряли контроль и замерли, поэтому люди смогли сбежать с подземной фабрики и сообщили о преступлениях министра Анракузена. После расследования королеве Роурена пришлось поверить, что этот министр, верный ей, был преступником, у которого были злые планы против ее страны. В тот день королева Роурена приказала искать его в каждом уголке, ведь ей нужно его поймать, чтобы дать людям объяснение. Поручив эту задачу солдатам, королева Роурена пришла одна в тихую комнату, где был запечатан источник Рюмику, и тщательно проверила здесь печать. Эти марионеточные солдаты, согласно заявлениям похищенных людей, Анракузен использовал ее доверие, чтобы постоянно использовать чакру здесь, чтобы создать большое количество марионеточных солдат в попытке контролировать Роурен, и, возможно, даже начать войну с другими странами. Одна только мысль об этом заставила королеву Роурена задрожать от страха. Проведя некоторое время в тихой комнате, она обнаружила, что запечатывающее устройство не повреждено, поэтому она планировала еще дополнительно проверить ситуацию с самим источником. В этот момент на лице королевы отразилось удивление. Она заметила, что ядро источника Рюмику больше не может создать связь с ней. Нужно понимать, что каждое поколение королев в Роуране обладает особой силой для связи с источником Рюмику, и они могут почувствовать ядро, которое является наиболее важным элементом. Внезапно на земле вспыхнула запечатывающая техника, и королева испуганно отступила на шаг. Поверх исходной печати, здесь были новые символы, которые также были связаны с источником Рюмику. Это тот парень Анракузен. Королева Роурена сначала подумала об Анракузене, который еще не был захвачен. Этот человек, должно быть, хотел завладеть силой источника Рюмику в частном порядке, поэтому он установил здесь новую технику запечатывания, чтобы она, королева, не была так тесно связана с ядром, как раньше. Хотя для нее по-прежнему возможно контролировать чакру здесь, поэтому она может продолжать использовать ее для процветания города, но связь с ядром сильно ограничена новой печатью, почти полностью отсекая ее. И она чувствует, что количество чакры здесь является лишь половиной от первоначальной. Кроме Анракузена, королева Роурена не могла представить себе никого другого, кто мог бы легко приблизиться к этому месту, оставить здесь новую печать и украсть половину чакры. Ваше Величество, вернувшись во дворец, охрана пришла с докладом. Как насчет этого человека? Вы нашли его? Половина силы источника Рюмику была в руках Анракузена, что заслуживает ее особого внимания. Пожалуйста, простите нас, Ваше Величество. Анракузен пропал, и мы обыскали каждый уголок, но его следов нигде нет, ответил охранник. Королева вздохнула. Прошло так много времени, а Анракузен еще не был захвачен, поэтому он, должно быть, уже сбежал с территории Роурена и спрятался в другом месте. Думая об этом, у нее не могла не заболеть голова. Она очень хочет вернуть другую половину источника, но Роран может полагаться только на себя, ведь не имеет никакого влияния в мире. Очевидно, что выследить Анракузана с помощью тех основных стран невозможно. Через несколько дней, Шрейши, вернувшийся в страну демонов из Роурена, обсудил с Кацую, как обращаться с источником Рюмику. Шрейши сама, похоже, это не вся его сила. Кацую внимательно посмотрела на ядро, которое вынул Шрейши, и с первого взгляда поняла, что это не полное ядро. Да, это только половина источника Рюмику. Поскольку город Роурен был построен на самом источнике, то половину пришлось оставить, чтобы город не рухнул. Это так, поскольку Роурен и источник так тесно связаны, то другого пути действительно нет. Основываясь на этом, Шрейши принял такое решение, и Кацую этому не удивилась, а приняла как должное. «Кацую, у тебя есть какие-нибудь предложения?» Шрейши спросил ее мнение в этот момент. Она на мгновение задумалась, прежде чем ответить на вопрос Шрейши. Хотя это ядро, оно является просто контейнером, который может содержать чакру. Шрейши сама, пожалуйста, позвольте мне взять эту половину ядра обратно в лес Шиткацу, чтобы некоторое время вливать в него чакру, чтобы заполнить его. Кацую сделала такое предложение. Хотя чакры в этой половине ядра еще достаточно, но учитывая его предыдущие показатели, ядро, на самом деле, сильно опустело. Если ему нужно, чтобы ядро проявляло должные способности и имело хороший эффект, ему нужно наполнить его чакрой. Судя по верхнему пределу ядра источника Рюмику, оно может вмещать большое количество чакры. Однако я не ожидала, что источник настолько опустеет к этому моменту. Вся чакра там может опустеть уже через 100 лет. Шрейши не мог понять, насколько мощными были вены дракона в прошлом, но даже сейчас их было достаточно, чтобы он не чувствовал проблем. Я закончил заниматься делом с источником Рюмику. Теперь мне нужно заняться внутренними делами страны демонов. Кстати, как насчет записи истории? С интересом спросил Шрейши. На этот раз он отправился в Роурен, чтобы получить это ядро, а клон Кацую оставался в стране демонов и записывал историю прошлого в книгу. Ответственными за саму запись, естественно, являлись доверенные историки Шрейши, отвечающие за это направление исследования. Ну, из-за слишком большого количества информации я не могу вспомнить некоторые вещи очень хорошо, но я попросила этих историков записать самые важные события и некоторые секреты, поэтому вам следует морально подготовиться перед просмотром. Кацую любезно напомнила Шрейши, что при просмотре прошлого он должен морально подготовиться. Оно знает, как ужасно выглядит прошлое для людей этой эпохи. Не волнуйся, я уже прошел через сильные ветры и волны на своем пути. Независимо от того, что это за история, я не буду жаловаться или быть слишком шокирован. Шрейши ответил с серьезным выражением лица, сказав, что он уже был морально готов. Услышав слова Шрейши, Кацую повела его в соседнюю комнату, где тот начнет читать исторический эпос, длившийся 1000 лет и уже забытый людьми этой эпохи. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63648-3265349. Глава 133. Унаследованная история 2.1.2. Глава 133. Унаследованная история 2.1.2. В читальном зале Шрейши держал тяжелый документ, в котором записана история прошлого, распечатанный на специальной машине. После этого он приготовил себе чашку чая, чтобы не испытывать жажды при чтении этих материалов. Перейдя к первой странице, Шрейши был совершенно ошеломлен ее содержанием. Гость извне, прародительница чакры Ацуцуки Кагуя, что это за чертовщина? Гость извне, я действительно смотрю на историю человечества, почему инопланетяне появились здесь? Шрейши сама, пожалуйста, воздержитесь от сомнений и терпеливо прочитайте дальше, прежде чем говорить. Кацую, казалось, поняла мысли Шрейши. Он проглотил слова жалобы. Итак, после того, как Шрейши сделал глоток чая, он терпеливо продолжил читать исторические материалы в руке. Здесь говорилось о том, что женщина по имени Ацуцуки Кагуя спустилась с неба, съела плод божественного дерева, стала первой джинчуурики Десятихвостого, обладала Бейкуганом и Ринниганом, что позволило ей силой закончить смутные времена. Из-за ее достижений ей стали поклоняться как богине кролика. С благословения народа она родила 2 сыновей. Старшего сына зовут Ацуцуки Хагорома, а второго сына Ацуцуки Хамура. После некоторого времени личность Ацуцуки Кагуи по неизвестной причине изменилась, и она запустила мощнейшую иллюзию под названием «Бесконечная Цукуйоми», которая пленила многих людей, и те были превращены в солдат белых Зицу. Неразумное поведение Ацуцуки Кагуи, естественно, вызвало крайнее отвращение у двух ее сыновей, Ацуцуки Хагорома и Ацуцуки Хамура, чтобы освободить мир от Гиндзюцу, при содействии Гамамару. Они совместно сразились со своей матерью Кагуи и успешно запечатали свою мать, тем самым спасая мир. А Ацуцуки Хагорома стал вторым Джинчоурики Десятихвостого и унаследовал Ринниган матери. Младший брат Ацуцуки Хамура отправился на Луну со своими потомками, чтобы на протяжении поколений охранять печать, чтобы их мать не вырвалась на свободу. Что касается деяния Ацуцуки Хамуры, то на этом почти заканчивается информация о нем, однако, основываясь на различной информации, можно предположить, что клан Хьюга является потомками Хамуры, но неизвестно, почему они живут на земле. После наступила эпоха, в которой доминировал Хагорома. Даже если Кагуя, которая представляла величайшую угрозу, была запечатана, эта эпоха все равно была беспокойной. Злые монстры и демоны свирепствовали в мире, но Ацуцуки Хагорома путешествовал повсюду, распространяя свою философию и истинное значение чакры, подавляя и запечатывая всевозможных монстров, и устраняя хаос в этом мире. Позже, из-за этих великих достижений, он был удостоен титула мудреца шести путей. У мудреца шести путей, как и у его матери Кагуи, было двое детей, старший сын Индра и младший сын Асура. Идея старшего сына Индры состоит в том, что сила приносит мир, а идея второго сына Асуры заключается в том, что любовь приносит мир. В конце концов, мудрец шести путей выбрал Асуру, младшего брата, а также позволил конфликту между двумя братьями разрастись, и они бесконечно сражались друг с другом. Даже после смерти их потомки все равно будут бесконечно воевать. Клан Учиха, унаследовавший глаза мудреца Индры, клан Синджу и Узумаки, унаследовавшие тело мудреца Асуры. Этот хаос продолжался сотни лет, не останавливаясь, и история, наконец, подошла к той части, с которой знаком Шрейши. Десятилетия назад Синджу Хаширама, патриарх клана Синджу, и Учиха Мадара, патриарх клана Учиха, отложили в сторону борьбу и обиды тысячи лет и вместе положили конец эпохе воюющих государств, начав эпоху одной страны и одной деревни. Коноха также родилась в результате союза клана Синджу и клана Учиха, привлекая могущественные кланы ниндзя, такие как клан Сарутоби и клан Шимура. После этого нет необходимости тщательно читать это, Шрейши уже хорошо знаком с последующей историей, основываясь на информации, полученной в Конохе. Клан Синджу растворился, а клан Учиха также сильно уменьшился по сравнению с прошлым. Шрейши сама, теперь вы можете начать жаловаться. Увидев, что Шрейши закончил читать последнюю страницу, Кацую была готова к диалогу. Шрейши сидел на стуле, держа в руках книгу, и оставался молчаливым. Шрейши сама, Кацую крикнула тихим голосом, немного озадаченная. «А, я уже дочитал». Шрейши вышел из ошеломленного состояния, как если бы он только что очнулся ото сна, подсознательно взял чашку, чтобы выпить, но чай в ней уже закончился. «Шрейши сама, если вы хотите пожаловаться, лучше сделать это, не нужно держать все в себе. Ну, мой разум был настолько сбит с толку, что я вдруг не знал, с чего начать. Другими словами, есть слишком много мест, на которые можно пожаловаться. Их так много, что Шрейши не может сосчитать. Например, про статус пришельца Кагуи. Информация о мощнейших техниках, которые могут погрузить всех в иллюзию или создать Луну. Также есть история с обидой клана Синджу и клана Учиха на протяжении тысячи лет, которая была вызвана глупым решением отца двух братьев. Увидев это, что еще он может сказать? Шрейши чувствовал, что независимо от того, что он скажет в данный момент, этого будет недостаточно, чтобы выразить его настроение. Оказывается, причина в этом. Битва между нами, Учиха, и кланом Синджу. На самом деле, бесконечная борьба друг с другом двух братьев. Голос раздался сзади, и Шрейши понял, что Рури и Аяни в какой-то момент подошли к нему сзади, наблюдая вместе с ним историю. «Кстати, когда вы двое пришли?» – спросил Шрейши. Рури сложила руки на груди и сказала: «Когда ты был сбит с толку, я звала тебя, но ты не отвечал». Аяни выпрямила талию и сказала: «Если информация верна, это означает, что клан Синджу, клан Учиха, клан Хьюга и клан Узумаки произошли от одного и того же предка, от богини кролика от Цуцуки Кагуи. Это действительно неожиданно. Кацую не стала молчать. Я могу гарантировать, что содержание этого полностью соответствует реальности. Трудно поверить, но эта история рождения ниндзя, это опыт, который испытала Кацую лично. Не то чтобы я не верила. Просто мало кто готов принять эту историю просто так. Ведь в клане Хьюга никогда не было упоминаний подобного. Сказав это, Аяни посмотрела на Рури. В отличие от нее самой, у Рури был высокий статус в клане Учиха. Поэтому она могла знать некоторые секреты из важных документов своего клана. Рури немного подумала и сказала: «Перед тем, как я покинула Коноху, я использовала свой шаринган, чтобы посмотреть на каменную скрижаль, хранящуюся в храме Нака, где смутно упоминалось, что силы Синджу и Учиха происходят из одного источника. Нет необходимости подвергать это сомнению. Я считаю, что эта часть истории, представленная Кацую, правдива и заслуживает доверия». Шрейши предпочел верить в нее. Хотя эти исторические данные имеют следы фантазии, но ниндзя и чакра – это вещи, которые нельзя объяснить здравым смыслом. Будь то история Кацую или Верховной Жрицы Мираку, обе утверждали, что существование мудреца шести путей реально. Есть какие-нибудь доказательства того, что Ацуцуки Кагуя пришла из-за пределов? Извините, Шрейши сама, я не совсем понимаю конкретное происхождение Ацуцуки Кагуи. Это все, что я знаю о ней. Может быть, Гамамару с горем Йобаку лучше знаком с ее историей. Она действительно встречалась с мудрецом шести путей, но отношения у них были нейтральные. Только от чистой скуки она теперь заключает контракт с людьми и тысячи лет смотрит на изменения со стороны. В противном случае ей было бы слишком скучно. Подписание контракта с людьми сделало жизнь Кацую намного живее и интереснее. Это снова тот Гамамару, вмешательство в дела Кагуи, предсказание о сыне пророчества и вопрос о спасении Минато. Он действительно любит заниматься скучными вещами. Шрейши отложил исторические материалы и слегка нахмурился. Из этой информации он также узнал кое-что о сыне пророчества. По словам Гамамару, сын пророчества принесет настоящий мир в мир ниндзя. Если будущее человечества может быть определено пророчеством, не является ли это величайшей иронией и кощунством для тех, кто борется за выживание и мир в этот момент? Человечество слишком многое испытало до сих пор. Кровь и слезы, проливаемые на протяжении тысячи лет, перестанут значить что-либо. Использование пророчеств для определения будущего отрицает всю значимость человеческой истории. Это величайшее высокомерие. Для Шрейши, человека, это самая невыносимая вещь. Унижение и слава, мир и война, все это часть человеческой истории. Люди могут извлечь из этого уроки и научиться чему-то, что приведет к росту, но только в том случае, если они будут смотреть правде в глаза. Поэтому для Шрейши все эти предсказания являются ерундой. Значит, Шрейши сама намерен немедленно передать эти исторические материалы в школы для использования в качестве учебников по истории, спросила Кацую. Шрейши попросил ее все это записать, чтобы поделиться информацией со всеми, так больше людей могли бы понять прошлое и извлечь из этого уроки. Распространить историю необходимо, но я думаю, когда их уместно использовать. В конце концов, существо по имени Белый Зицу уже появилось, и этого нужно остерегаться. Шрейши нахмурился. Кроме того, в этом историческом материале много запретных вещей. Например, десятихвостые и бесконечные Цукуйоми. Как и когда распространять, это решение, которое нельзя принимать поспешно. Честно говоря, Шрейши тоже не мог решиться в этот момент. Более того, он только начал улучшать страну демонов и еще не достиг уровня, на котором он может игнорировать пять основных стран. Распространить историю – это несложно, а вот к чему это приведет уже проблема. Самое главное, что эти существа по имени Белые Зицу все еще работают на кого-то. Какова цель их появления, Шрейши до сих пор не понимает. Также непонятно, почему они появились сейчас. Распространение этих историй сейчас привлечет внимание этих людей и разоблачит их позицию. В конце концов, Шрейши все еще очень боится ниндзя с шаринганом, скрывающегося в темноте. Эти белые зицу, солдаты, созданные Кагуи с помощью бесконечного Цукуйоми. Возможно, проблема связана с божественным деревом, но Кацую тоже не очень уверена. В конце концов, информация, связанная с мудрецом шести путей, не так хорошо ей известна. История, которую она дала Шрейши, является лишь грубым введением, а подробности были пропущены из-за нехватки времени. Кто бы это ни был, Мы должны сначала выяснить главного человека за кулисами. Чакра источника Рюмьяку была получена, и Шрейши также обладает уверенностью в борьбе с могущественными врагами, которые могут сделать его клонов еще сильнее. Далее, одновременно развивая страну демонов, он должен обратить внимание на белых Зицу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3271603. Глава 133. Унаследованная история 2.2.2. Глава 133. Унаследованная история 2.2.2. Кацую вернулась в лес Шиккацу с половиной ядра источника Рюмьяку, полученной от Шрейши. Что ей нужно было сделать, так это снова ввести чакру в эту половину, чтобы полностью заполнить его природной чакрой. Проще говоря, ядро источника Рюмьяку – это устройство, которое может автоматически собирать природную энергию и преобразовывать ее в особую фиолетовую чакру, что эквивалентно батарее. Раньше ядро находилось под Аураном и извлекало природную энергию из земли. Теперь Кацую принесла его в лес Шиккацу, чрезвычайно богатой природной энергией. Здесь она сможет зарядить ядро до краев, чтобы Шрейше было удобно использовать его в бою. С половиной ядра источника Рюмьяку, верхний предел чакры, который может быть сохранен, также сравним с хвостатым зверем. Но для Кацую это, естественно, не будет большой проблемой. Среди лидеров трех святых мест Кацую из леса Шиккацу обладает наибольшей жизненной силой и предлагает лучшее обслуживание. Более того, она единственная здесь, в отличие от горы Мьёбаку и пещеры Рьючи, которые должны распределять природную энергию святого места для использования остальными членами. С точки зрения Кацую, природная энергия леса Шиккацу достаточно обильна, чтобы она смогла заполнить половину ядра источника Рюмьяку до краев. Она сможет сохранить чакру на уровне хвостатого зверя, и одной зарядки хватит на долгое время. И во внешнем мире это ядро также сможет поглощать природную энергию для пополнения чакры. Просто не так быстро, как в лесу Шиккацу. Кацую положила половину ядра на вершину горы, позволяя ему всасывать природную энергию, и когда она уже собиралась уйти, то вдруг обнаружила, что ядро начало светиться фиолетовым светом. Кацую обернулась и сказала слегка удивленным тоном: «Это послание Шрейши сама мне, так вот в чем дело путешествия во времени и пространстве. Я не ожидала, что на этот раз произойдет так много всего интересного, когда он отправится в Роуран». Хотя сообщение было коротким, Кацую уже поняла причину, по которой Шрейши записал это сообщение в этой половине ядра. Он просил ее стать наблюдателем, чтобы он не стал зависим от силы времени. Кацую была очень рада, что Шрейши доверил ей такое важное задание, но она также задавалась вопросом, почему он сделал это. Не боится ли он, что она использует эту силу сама? Такое доверие вызывает у Кацую необъяснимое чувство в сердце. Тем не менее, это было очень теплое чувство. Конечно же, после заключения контракта с Шрейши сама я действительно могу увидеть много интересного, чего раньше никогда не видела. В темной пещере Мадара уставился на нескольких особых белых монстров, которых он создал с помощью силы божественного дерева и своей собственной стихии инь-ян. Способности этих белых зицу сильнее, чем у обычных. Хотя они не могут сравниться с особым парнем, таким как Тоби, их сила определенно не то, с чем могут справиться обычные ниндзя. С точки зрения скрытности, они также более способны и могут лучше получать информацию для него. В этот момент он нацелился на самого последнего парня, который отличался. Из всех белых только этот парень полностью черный. Его цвет слишком сильно бросался в глаза, поэтому он должен быть необычным. Мадаре также было крайне любопытно это ненормальное существо. «Мадара сама, зовите меня просто черный Зицу». Черный парень не стал ждать, пока Мадара спросит его. Он взял на себя инициативу, чтобы представиться, выражая свою капитуляцию перед своим создателем с очень уважительным отношением. «Кажется, у тебя тоже есть особые способности». Черный Зицу кивнул. После мутации из-за сил божественного дерева он не мог полностью контролировать, как будут выглядеть его создания. Но у черного Зицу на теле были следы его стихии инь-ян. Он был парнем, который случайно появился при создании белых Зицу. Черный Зицу не стал говорить, он просто хлопнул ладонями по земле, и тут же поднялось большое количество деревьев со спутанными корнями, полных жизненной силы, которые, казалось, были такими же сильными, как стихия дерева Тоби. Это был еще не конец, Эти толстые деревья, которые вылезли из-под земли, под влиянием чакры становились все больше и больше, заполняя все вокруг. «Неплохо», – прокомментировал Мадара. «Его нельзя сравнивать с тем человеком, но по сравнению с Тоби, они действительно похожи по силе». Затем черный Зицу подошел к одному из особых белых Зицу рядом с ним, и свет в его глазах был крайне безразличным. «Ах!» Особый белый Зицу сразу же начал кричать. Черный Зицу исчез с исходного места, а его тело превратилось в черную жидкую субстанцию, покрывающую тело особого белого Зицу, полностью окрашивая его в черный цвет. «Мадара сама, это моя способность», — сказал черный Зицу. «Ты можешь сливаться с другими». Уголок рта Мадары, наконец, расплылся в улыбке. «Эта способность очень интересна. Сила этого особого Зицу не слаба, и он может легко управлять другими. Кажется, что сила черного Зицу превзошла его ожидания, и эта способность во многих случаях будет иметь огромные преимущества. Что-нибудь еще?» – спросил Мадара. Глаза черного Зицу испустили странные колебания, и окружающая область начала внезапно меняться. Была показана яркая сцена, в которой черный Зицу использует свою способность для управления этим особым белым Зицу, и даже звук был воспроизведен. «Хорошо», – Мадара выдохнул, глядя на черного Зицу с большим удовлетворением. «Это более совершенное существо из божественного дерева, чем Тоби. Поскольку черный Зицу обладает способностью записывать сцены, чтобы потом воспроизводить их, Мадара сможет получать более подробную информацию и более интуитивно формулировать тактику. Отправляйтесь в Коноху, чтобы следить за ниндзя по имени Учиха Обито и записывать все о нем». «Да, Мадара сама». Несколько особых белых Зицу слились с землей и начали двигаться в сторону Конохи, чтобы найти Обито и начать следить за каждым его шагом. «Черный Зицу, ты отправишься в страну дождя. Тебе нужно всегда должен следить за каждым движением Нагата и уделять первоочередное внимание его защите. Способности черного Зицу такие выдающиеся, будь то наблюдение за Нагата или его защита, у него есть на это способности». Мадара поручил черному Зицу важнейшую задачу. «Я воплощение вашей воли, пожалуйста, доверьте это мне, Мадара сама». Под бдительным взглядом Мадары черный Зицу слился с землей и исчез. Как и те особенные белые Зицу, он также обладает очень мощной способностью к скрытности. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63463271604. Глава 134. Размышление 1.3. Глава 134. Размышление 1.3. За забором из колючей проволоки полигона 44 можно увидеть большое количество работников, восстанавливающих землю и сажающих деревья в лесу смерти. Из-за битвы несколько месяцев назад больше всего пострадало это место. Разрушительная сила больших зверей и появление большого количества мощных ниндзюцу являются основными причинами, по которым лес смерти до сих пор не мог быть восстановлен. Глядя со стороны, можно представить интенсивность боя той ночью. Подобно дыре, образованной падением метеорита, деревья в радиусе нескольких миль были вырваны с корнем и уничтожены, оставив только бесплодную пустошь, изрытую повсюду. На данный момент вложения Конохи в восстановление леса смерти представляют собой астрономическую сумму для обычных людей, а использованные трудовые и материальные ресурсы также нельзя недооценивать. Какаши тренируется в одиночестве на окраине полигона 44. Чтобы достичь определенной цели, он должен стать сильнее, намного сильнее. Присоединение к команде Намика Зимината, если честно, не очень-то и прибавило ему сил. Его будущий путь уже определен после достижения определенного уровня силы. Будь то уровень Чунина, уровень Джонина, или даже дальше, для него был составлен полный и упорядоченный план. И он просто последовал совету, данному ему этим человеком, и собирается пройти всю эту дорогу от начала до конца. Поэтому вступление в команду Намика Зимината не может слишком сильно повлиять на его силу, что само собой разумеется. Его силу уже нельзя улучшить какими-либо обычными методами. Даже Намика Зимината, владеющий пространственно-временным ниндзюцу, будет беспомощен. Какаши сидел перед деревянным столбом, спиной к другому столбу. На его ногах спокойно лежал обнаженный меч отца. В данный момент Какаши выполнял так называемую интеграцию человеческого тела и меча, чтобы почувствовать дыхание природы в этом состоянии. Спустя долгое время он медленно поднялся с земли, крепко сжимая в руке меч, на лезвии которого в данный момент появился светло-голубой свет, из-за чего меч выглядел крайне опасным. Это было его использование атрибута чакры молнии. Клинок чакры белого света обладает чрезвычайно мощной способностью проводить чакру, а его собственная чакра атрибута молнии позволяет увеличить скорость и силу атаки. Как только он обнажил меч, он должен убить врага с молниеносной скоростью. Он сразу же взмахнул мечом в руке, развернулся и ударил по деревянному столбу позади себя. Меч прошел сквозь деревянный столб, не оставив ни малейшего следа, как будто взмах только что был всего лишь иллюзией. Но если присмотреться, то все же можно увидеть тонкие, как волос, надрезы и немного опилок. Опять не удалось, очень трудно заставить лезвие пройти насквозь, не оставив следов надреза. Но это цель, которую Какаши должен достичь прямо сейчас. Чтобы в совершенстве контролировать изменения атрибута чакры молнии, необходимо суметь сделать это. Но в настоящее время его тренировки в этой области далеко не удовлетворительны. «Какаши, ты здесь? Пошли!» Голос раздался сзади, и Какаши без колебаний поднял меч и начал атаку на человека позади него. В конце концов, он просто ударил по воздуху, а человек уже давно увернулся от его атаки с помощью техники телесного мерцания. Сейчас не время для настоящих боевых упражнений, Какаши. Минато встал позади него, слегка похлопал его по плечу и улыбнулся. Мне просто интересно, насколько быстро Минато-сенсей. Итак, тебя это устраивает? Нет, все еще большой разрыв. Он вообще не мог заметить движение Минато. Это пространственно-временное ниндзюцу? Нет, это должна быть просто техника телесного мерцания. Против его уровня нет необходимости использовать пространственно-временное ниндзюцу. Это было бы уже перебором. Очень редко можно иметь такую силу в твоем возрасте. Минато успокаивал его. Гений неизбежно будет немного высокомерным, и Минато это прекрасно знает. Обычными методами невозможно заставить такого гения, как Какаши, подчиняться. Изредка выставление на показ собственной силы также способствует сплочению команды. Так что у Какаши однажды появится чувство принадлежности к команде, и тогда он сможет медленно исправить его личность. Какаши покачал головой, ничего не сказал, вложил меч обратно в ножны и последовал за Минато, чтобы покинуть тренировочную площадку 44. Они должны были собраться у ворот Конохи. Минато-сенсей, какова наша задача на этот раз? Это миссия уровня А. Минато вздохнул. Какаши немного смутился. Дело не в том, что он боится сложности задач уровня А. С тех пор, как он закончил школу, за свою карьеру он уже сталкивался с задачами уровня А не менее дюжины раз. Хотя задание уровня А очень сложное, он может выполнить его. Что его озадачило, так это то, что в команде все еще было два чистых новичка, Обито и Рин. После периода обкатки большинство выполняемых задач относились к задачам уровня Д и С, и они еще ни разу не сталкивались с миссией уровня Б. Немного странно вдруг получить задачу Эранга. Линия фронта сейчас в тяжелом состоянии. Некоторое время назад деревня отправила еще один отряд, чтобы помочь нашим ниндзя на границе. Помимо тех, кто должен остаться в деревне для поддержания порядка, очень многие ушли на фронт. Поэтому мало кто может выполнять миссии извне, и такие команды, как наша, теперь могут получить миссии немного выше нашего уровня. В обычное время такого бы никогда не случилось, объяснил Минато. Какаши понял. Проще говоря, есть небольшая нехватка рабочей силы. Даже если это будет чистая команда из новичков, она больше не может развиваться неторопливо, как раньше. Ведь из-за внутренних беспорядков несколько месяцев назад количество джонинов в Конохе резко сократилось. Произошли кадровые перестановки, и, естественно, будут внесены соответствующие изменения. Нет, ничего. Лицо Минато было полно забот, он явно о чем-то беспокоился. Действия скрытого облака из страны молнии подозрительны, и это, вероятно, будет еще одной проблемой для Конохи. На предыдущей встрече джонинов Хокаге передал им всем, что если скрытое облако также вмешается в битву против Конохи, Сарутоби Хирузин лично отправится в бой, чтобы остановить третьего Рейкаге. В это время сила деревни станет еще более пустой. Конохи уже направила на поле боя почти половину войск против скрытого камня и песка, а враг все еще не был полностью подавлен. Хотя третий Казекаге пропал, это дало Конохи возможность дышать. И даже третий Цучикаге из деревни скрытого камня, известный как Анеки обеих чаш весов, владеющий кепки Тота, расширенным геномом, стихией пыли, еще не появился на поле боя, но сдерживающая сила этого Цучикаге не меньше, чем у хвостатого зверя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak63648.3271605. Глава 134. Размышление, 2.3. Глава 134. Размышление, 2.3. У ворот деревни Канахирин уже ждала здесь, но Абита нигде не было видно. Излишне говорить, что он должен снова потратить время на пути к спасению очередной бабушки, попавшей в беду. Только когда почти закончилось время, Абита прибежал и, тяжело дыша, встал перед тремя. Каждый раз, когда ты должен прийти вовремя, ты предпочитаешь проявить всю свою любовь тем старым бабушкам, которые заблудились на дороге жизни. Какаши уставился на Абита глазами, как у мертвой рыбы. Ладно, Какаши, не говори так об Абита, он пока не опоздал. Минато решил прикрыть Абита, но тот все же холодно фыркнул в сторону Какаши и отошел с обиженным лицом, выразив, что не хочет находиться рядом с ним. Четверо членов команды отправились в путь для выполнения задания, мчась по огромному лесу за пределами Канахи. Минато-сенсей, каково содержание нашей миссии уровня А, которую мы выполняем на этот раз? Взволнованно спросил Абита. Нужно понимать, что он впервые в жизни выполняет сложную задачу Э-ранга, что очень волнительно для него. Кроме того, раз он уже начал выполнять миссии Э-ранга, то и миссии уровня С не за горами. Стать Чунином, Джонином, потом Хокаге, а потом, хе-хе. Подумав о чем-то приятном, Абита быстро закашлялся, притворяясь серьезным. Нам нужно заблокировать противника в прибрежной зоне. В прибрежной зоне конкретные причины очень сложны, и вы узнаете, когда придет время. Когда Минато закончил говорить, Абита перестал спрашивать. «Но неужели нас четверых будет достаточно?» – спросил Какаши. Он не был погружен в собственные фантазии, как Абита. В миссии Харанга они обязательно столкнутся с сильными ниндзя того же уровня, что и Минато, и их может быть больше одного. Не волнуйтесь, есть и другие команды, с которыми мы будем сотрудничать. И если мы столкнемся с Джонином, то я лично разберусь с этим. Взгляд Минато стал серьезным. Это действительно удивительная уверенность. Какаши подумал про себя. Но он также понимает, что Минато говорил эти слова не просто так. Его неуловимое пространственно-временное ниндзюцу против ниндзя, у которых нет средств справиться с этим, является смертоносным. Для большинства противников будет только один конец – смерть. В прибрежном каньоне под пение птиц электрический свет освещал все перед глазами. После этого громоподобный взрыв прямо уничтожил каменную стену наверху каньона, разбросав бесчисленные огромные камни, которые свалились на дорогу внизу. Противники внизу сразу начали беспорядочно двигаться, чтобы увернуться от падающих сверху огромных камней. Если они столкнутся с таким валуном, то это будет слишком опасно. Увидев, что атака камнепадом, вызванная его ниндзюцу, нарушила позицию врага, Какаши немедленно вытащил меч на спине и начал вводить чакру атрибута молнии в лезвие. Слой светло-голубого мерцания прикрепился к поверхности, а мерцание молнии было с толщиной всего лишь с волос. Глаза Какаши также отражали синий свет, а мощная сила, которая не соответствовала его молодому телу, давала врагу чрезвычайно тяжелое чувство угнетения. Этот меч, враг, казалось, узнал легендарный клинок чакры белого света. Хатаки Сакума был слишком известным, поэтому ему удалось узнать меч. Однако, как только он попытался заговорить, его грудь была пронзена лезвием, и с чарующим ярко-красным фонтаном крови битва уже началась. Стихия огня, техника великого огненного шара, то, что появилось в следующий момент, представляет собой огненный шар диаметром в 1 метр, который уже является сильнейшим ниндзюцу, которое может показать Абита со всей своей силой. Он думал, что врага можно стереть с лица земли его ниндзюцу, но противник сразу же избежал огненного шара с помощью техники телесного мерцания, а затем приблизился к Абита на чрезвычайно высокой скорости. Мужчина мрачно улыбнулся ему и приготовился покончить с ним кунаем. В этот момент лезвие, наполненное молнией, пронзила воздух, вонзаясь в шею врага сбоку, а затем вырываясь с другой стороны. Враг сразу же упал на землю, а Какаши уставился на Абита своим обычным ничего не выражающим взглядом, словно насмехаясь над его слабостью. После убийства этого врага Какаши не остановился, а отправился на поиски других противников, чтобы уничтожить их как можно скорее. Абита не мог смириться с тем, как Какаши сияет в битве. Он показывал мощную силу, которой он не мог достичь, как бы сильно ни старался. Почему такой огромный разрыв в силе между нами, хотя мы одного возраста? Обито пришлось стиснуть зубы и продолжить бой. Вернувшись домой, он собирается еще больше тренироваться. Его ожидание задания ранга также сильно снизилось. Реальность заставила его понять, что враги, с которыми он столкнулся в миссии уровня А, могут легко забрать его жизнь. Битва закончилась через 3 минуты и 21 секунду. Было уничтожено 17 врагов, в том числе один Джонин и 11 Чунинов. Еще одной причиной может быть то, что Минато хотел тренировать троих детей, поэтому не стал завершать битву в одно мгновение. Тем не менее, это оказался моноспектаклем, принадлежащий Какаши. Он один справился со всеми Генинами и 6 Чунинами, и после битвы он все еще сохранил достаточно физической силы, чтобы быть в состоянии следовать за ним. Он был готов принять внезапное нападение врага. Также у него большой боевой опыт, помогающий ему убивать врага с наименьшими усилиями. Его контроль над физической силой и чакрой был на таком высоком уровне, что даже не каждый джонин мог быть так хорош, как он. Это заставляло Минато все больше и больше понимать, почему третий Хокаге уделял так много внимания Какаши. Такой талант ниндзя, если использовать для описания слова «гений», кажется, что он этим принижает его талант. В частности, Какаши будет использовать свое свободное время, чтобы постоянно тренироваться, укреплять свою силу и не тратить ни минуты попусту. Это только вопрос времени, когда он превзойдет своего отца Белого Клыка Конохи. Какаши, какое ниндзюцу ты только что использовал? Минато задал сильнее всего интересующий его вопрос. В начале битвы он увидел материализованную молнию, собравшуюся на ладони Какаши и издающую чирикающий звук, похожий на птичий, что действительно было странным. С пониманием Минато естественно было понятно, что это чрезвычайно продвинутая ниндзюцу стихии молнии. Это моя собственная техника. Я назвал ее Чидори, но она еще не доведена до совершенства, ведь я считаю, что ее силу можно значительно улучшить. Какаши не скрывал этого и щедро раскрыл название и источник этого ниндзюцу. Рин посмотрела на Какаши обожающими глазами, но из-за этого взгляда Обито стал еще более подавленным. Ну, если моя оценка верна, твое ниндзюцу должно достигать ранга А. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63648-3271606. Глава 134. Размышление. 3.3. Глава 134. Размышление. 3.3. Минато выразил восхищение. Что касается ниндзюцу, он обнаружил, что ему больше не нужно ничего упоминать Какаши. Какаши, ниндзя, который смог достичь этого сам. Если он будет больше вмешиваться, это ограничит рост и творчество молодого парня. Ему просто нужно вовремя ответить на его сомнения, и ему не стоит слишком сильно вмешиваться в его мысли. Но с характером Какаши, кажется, что он никогда не спросит у него ничего. Минато тайно впал в депрессию. Научить гения действительно нелегко. Что касается созданного самим Какаши ниндзюцу, Минато воспринимает это как должное. Талант Какаши давно известен, независимо от того, какой удивительный ход он делает, это будет разумно. Разве это не просто ниндзюцу ранга А? Я создам его в будущем. Просто подожди и увидишь, Какаши, сказал Обито, надув щеки. Минато улыбнулся и ободряюще погладил Обито по голове. Тогда у тебя должно быть достаточно времени для практики после того, как ты поможешь каждой бабушке в деревне. Я верю в тебя, поэтому, пожалуйста, работай усердно. Достижение Какаши не давало покоя Обито. В этот момент Рин усмехнулась. Минато тоже не мог не рассмеяться из-за Обито. Рин, Минато-сенси, почему вы смеетесь? Разве это так странно помогать старушкам? Обито был единственным, кто злился. Нет, Обито, тебе просто нужно быть самим собой. По сравнению с ниндзюцу, обладание любовью поистине редко и драгоценно. Обито, у тебя есть это прекрасное качество, которое более ценно, чем любое ниндзюцу. Минато перестал смеяться, он видел, каким был Обито и какие хорошие у него качества. Неважно когда, пока этот мальчик хранит эту любовь в сердце, он верит, что Обито в будущем станет великим человеком. Рин тоже кивнула, выражая ему поддержку. Какаши посмотрел на Обито глазами мертвой рыбы, и было непонятно, что он этим выражает. В конце концов, притяжение бабушек к Обито безгранично. Затем Какаши непреднамеренно перевел взгляд на определенную позицию. Хотя расстояние было немного большим, Какаши знал, что за ним молча наблюдают со стороны. Есть еще несколько наблюдателей. Нужно выставить часть силы, еще одну часть силы скрыть, чтобы дать противнику иллюзию владения ситуацией в целом, а затем нанести смертельный удар. «Вот правильная контрмера в этой ситуации», — сказал он тайно в своем сердце. Он также немного скептически относился к тому, почему Обито может стать целью. Но защита Обито также является одной из его задач. Такой невинный фантазер – редкость в клане Учиха. Они есть во всех пяти основных странах. Получив эту новость, Шрейши сразу же нахмурился. Существа по имени Белый Зицу наблюдают не только за Коноха, но даже за четырьмя другими деревнями. Скрытым облаком, скрытым туманом, скрытым песком и скрытым камнем. Они не были обнаружены раньше, только потому, что Шрейши не думал, что сеть этой таинственной силы будет такой огромной. Но не факт, что наблюдение за другими было целью этих людей. Это также может быть связано с тем, что их следы были обнаружены раньше, поэтому преднамеренное раскрытие других шпионов было сделано в попытке отвлечь его внимание. Но, с другой стороны, Шрейши также подозревает, что это все часть плана. Наблюдение за пятью великими деревнями, вот чем эта загадочная сила занималась все это время. Белый Зицу происходит от божественного дерева, которое представляет собой десятихвостого зверя, а тот в свою очередь является объединением всех девяти хвостатых. В настоящее время, за исключением семихвостого, который находится в деревне скрытого водопада, остальные восемь хвостатых зверей остаются в руках деревень ниндзя пяти основных стран. Девятихвостые у Коноха, двуххвостые и восьмихвостые у скрытого облака, четыреххвостые и пятихвостые у скрытого камня, треххвостые и шестихвостые у скрытого тумана, однохвостые у скрытого песка. Если их целью наблюдения за деревнями ниндзя пяти основных стран являются хвостатые звери для возрождения десятихвостого через божественное дерево, тогда в этом есть смысл. Но эта таинственная сила не должна иметь для этого возможности, иначе они бы не следили за другими, а напрямую захватили бы всех Джинчоурики. Таким образом, общая боевая эффективность этой таинственной силы не может превосходить великую деревню ниндзя на данный момент. Это хорошая новость. Пока он не столкнется с кем-то на этом уровне, Шрейши все еще имеет уверенность в своей победе. Хотя его боевая мощь сейчас также недостаточна, это всего лишь нехватка среднего и нижнего звена. Что касается высшей боевой мощи, то Шрейши чувствует, что его сторона все еще имеет определенную основу. По крайней мере, для него возможно одолеть деревню ниндзя из малых стран. Проблема в том, как заставить эту таинственную силу выйти из тьмы и истереть их с молниеносной скоростью, чтобы навсегда предотвратить будущие неприятности. Если противник продолжит вот так скрываться, Шрейши придется постоянно уделять им внимание. Нужно будет найти подходящее время, чтобы уничтожить врага в темноте. И Учиха Обито. Шрейши пробормотала имя. Вспоминая глупое и невинное лицо Обито, уголки его рта не могли не показать улыбку. Этот парень, вероятно, каждый день гуляет со старушками в Коноха. Этот забавный малыш. Превращение сильной любви в негативные эмоции является очень легким путем для стимуляции шарингана клана Учиха. После этого человек также подвергнется определенной степени искажения и погрузится во тьму. Он скорее всего станет крайне пессимистично смотреть на весь мир. Шрейши показал задумчивое выражение лица.